Неугомонное дикое упрямство. Клара Блюм и ее роман «Пастух и ткачиха». «Желаю тебе жить в интересные времена». Китайская пословица. В разгар войны не до литературы, но после войн и перед ними, во времена потрясений, неопределенности и неуверенности, становления новых и старых ценностей, возникает потребность рассказывать и читать истории. Как все было и как могло быть. Историческая истина в литературе скрывается между вдохновением и самоуправством, личным опытом и опытом других людей. Если история выходит за рамки индивидуального опыта, перемещаясь во всеобщий, мы тоже можем там оказаться. «Желаю тебе жить в интересные времена». Старая китайская поговорка, вежливая формулировка которой является скорее проклятием, чем благословением. Сколь бы важной ни казалась политическая литература в момент создания, период ее полураспада краток. Значимость писателя как просветителя и провокатора, увещевателя и морального авторитета меркнет и со временем начинает казаться искаженной или запыленной. И все же, десятилетия спустя, некоторые книги позволяют последующим поколениям путешествовать во времени совершенно особенным образом. Даже в древности неудобных писателей, таких как Ксенофонт и Овидий, отправляли в изгнание и ссылку. Сожжение книг, как, например, во времена национал-социализма, принесло большой ущерб. Некоторые авторы не смогли заново обрести голос, и после войны немецким читателям потребовалось немало времени, прежде чем они захотели что-то прочитать, если захотели вообще. Некоторые, например, автор бестселлеров Якоб Вассерман, очень популярный и преданный своему делу, полностью исчезли из культурной памяти из-за сожжения книг. Могущество и жестокость национал-социалистической заразы обладали долгосрочным эффектом, и антисемитизм не исчез. По сей день преследования и аресты якобы опасных писателей являются инструментом запугивания в тоталитарных государствах. Уничтожение и устранение человека и его работ – показательный пример. Клара Блюм – великая неизвестная и аутсайдер немецкой литературы XX века. Эссеистка и поэтесса, переводчица и писательница, ее литературное творчество трудно отделить от политического фурора. Ее роман «Пастух и ткачиха», захватывающий документ эпохи, волнующая история о жизни и литературное произведение со всеми мыслимыми трудностями. При жизни Клару Блюм притесняли и игнорировали. Здесь вряд ли можно винить отдельных людей, издательства или государства. Скорее, это вопрос сложных культурных механизмов. Европейская еврейка Клара Блюм в 20 веке не только спасла свою жизнь благодаря эмиграции и поэзии, но и выступала против угнетения других, десятилетиями занималась политической, литературной и журналистской деятельностью, а во второй половине жизни все сильнее застывала в обретенном на этом пути мироощущении. С расстояния современности подобное неистовство кажется странным. Вопреки всему, она оставалась слепа к некоторым проявлениям колониального террора и кровавой несправедливости в непосредственной близости от нее. И все же именно слепая любовь и политизация Блюм делают ее роман «Пастух и ткачиха» увлекательным и спорным свидетельством истории XX века. Героиню Блюм зовут Ханна Билкис, и эта восточноевропейская еврейка, несомненно, несет в себе черты и особенности своей создательницы. Этапы ее жизни и опыт отражают личную историю Клары Блюм, историю выживания и глубокой любви, историю политического и романтического пробуждения. Альтер-эго Ханны в романе Чжэнью, ткачиха из старинной китайской легенды Циси, о пастухе и ткачихе. Пастух Нюлан, Нью-Ланг, и ткачиха Чжэнью – созвездие на небе, разделенное Великой рекой Млечного Пути. Каждое лето в седьмой день седьмого месяца в Китае отмечается праздник влюбленных – Циси. Нюлану и Чжэнью позволено встретиться на одну ночь любви, и сороки создают для них своими крыльями мост через Млечный Путь. Клара Блюм родом из Черновцов в Буковине, тогда регион был частью Австро-Венгрии, а через несколько лет перешел к Румынии, а сейчас находится на юге Украины. Возможно, эта еврейско-европейская космополитка, в 1954 году она стала китаянкой в результате упорных требований, осталась неизвестна широкой публике потому, что своеобразная позиция не позволила ей номинально возглавить какую-либо фракцию или социальный дискурс. Ни группа, ни ассоциация, ни меньшинство, ни партия, ни какая-либо культура, ни нация, ни религиозное сообщество не могут в полной мере идентифицировать себя с этой воинственной писательницей. Государство с ней тоже ничего поделать не может. Как часто бывает во времена политических потрясений и варварства, когда людей притесняют из-за социальных, этнических и гендерных особенностей, литература Блюм – сопротивление и самоутверждение. Она демонстрирует собственную историю, необычайно эмансипированное существование, свое выживание и признание себя как поэта. Конечно, ее героиня еще и поэтесса, мастерица слова, ткачиха. Она требует справедливости для угнетенных и гонимых людей, даже наций. Когда Ханна Билкис встречает в Москве китайца Ньюланга, им обоим уже за 30. Они ведут скромную жизнь, отчасти с поддержкой гуманитарных организаций и довольно изолированы в изгнании. Кажется, будто Ханна Билкис впервые в жизни влюбляется, впервые встречает кого-то равного, того, кто много путешествовал, начитан и утончен, с кем можно философствовать о литературе и о театре, о политике и о самом личном, обо всем. И даже в физической любви он терпелив, не давит на нее и уважает ее сомнения. Ведь нет ни хупы, ни ЗАГСа. Ей не позволено даже узнать адрес своего возлюбленного. Она никогда не будет жить с Ньюлангом под одной крышей, как никогда не будет жить со своим возлюбленным Клара Блюм. Это не брак в религиозном или общественном смысле. Кажется, что лишь духовное, романтическое и сексуальная привязанность скрепляют юное счастье мужчины и женщины. Они чувствуют космическую принадлежность и единение, совершенство. Ханна описывает его, цитируя китайский принцип инь и ян. Миф о китайском боге солнца и богине луны также гласит, что они никогда не будут жить вместе. Повествуя о любви к иностранцу, китайцу Ньюлангу, встреченному Ханной в Москве, Клара Блюм не придает собственной самости. Ханна Билкис боится культурного заимствования не больше, чем Клара Блюм. В глаза бросаются лишь ее обезоруживающая прямота суждений, политическая решимость и некоторая ненависть, которую она выражает свободно. Клара Хае Блюм родилась 27 ноября 1904 года в немецкоязычной еврейской семье в Черновцах, тогда еще небольшом городке в Буковине, где говорили на самых разных языках – идише, немецком, польском, украинском, румынском, лахишском, иврите и даже немного русском. А культуры и религии какое-то время мирно сосуществовали. На момент рождения Блюм черновцы входили в состав двойной монархии Австро-Венгрии, и около 40% населения составляли евреи. После Первой мировой войны черновцы перешли к Румынии, но к тому времени Блюм с матерью уже давно сбежали. Мать Блюм Ципра 1876-1937 годы была родом из Галиции, из образованной и богатой семьи. Братьям Ципры позволили учиться и получить докторскую степень, но ей пришлось выйти замуж. Первый муж умер рано, оставив девушку с маленьким сыном, и тогда родители выдали ее замуж за крупного землевладельца и члена государственного парламента Буковины Йозефа Блюма 1850-1934 годы, который был старше ее на 26 лет. Похоже, у них не было ничего общего, кроме сионизма. Брак по расчету стал для молодой женщины пыткой. Она мечтала о самостоятельной жизни и учебе и уезжала с двумя детьми так часто, как только могла. Едва ее старший сын Оскар достиг совершеннолетия и переехал в Вену учиться, Ципра Машлер Блюм, урожденная Канер, потребовала развода, и в 1913 году бежала в Вену с дочерью Кларой. Такое детство. Тихий шорох буков и ненависть в семье, бессильной злобы омут. Вспоминала она в стихотворении «Урожайный венок» уже в Москве в 1939 году. В те времена в случае расставания дети оставались с отцом, и Йозеф Блюм принялся разыскивать беглых жену и дочь. Им обеим пришлось скрываться в Вене. Они переезжали каждые несколько недель из одной комнаты в другую, обычно в обшарпанных гостевых домах или отелях. Чтобы обеспечить себе и дочери независимую жизнь и образование, Ципра работала домохозяйкой. Уборка, стирка, готовка. Ее здоровье ухудшалось. Ценой надежды на свободу стали бегство и изоляция, работа в чужих семьях и нищета. Когда после Первой мировой войны черновцы перешли к Румынии, Йозеф Блюм, вероятно, потерял часть имущества. Неизвестно, встречалась ли Клара Блюм с отцом снова. Ей пришлось несколько раз побывать в Черновцах в следующем десятилетии, чтобы оформить румынский паспорт. В 1919 году ее мать Ципра, вероятно, впервые оказалась в психиатрической больнице. Клара осталась в Вене, ходила в школу и жила с тяжело больной матерью. С современной точки зрения трудно сказать, кто за кем присматривал. Клара Блюм провела детство и юность в качестве беженки, в гордой бедности и страхе перед некогда богатым и влиятельным отцом. Ее старший брат уехал в Палестину в рамках сионистского движения в 1920-х, а Клара начала изучать психологию в Вене в 1923 году. Она посещала лекции Альфреда Адлера, а еще участвовала в деятельности сионистских клубов и социалистических ассоциаций, писала стихи, рассказы и феминистские статьи для соответствующих журналов. Как обе женщины выживали в тяжелых обстоятельствах, если мать могла работать все меньше по состоянию здоровья? Вероятно, Клара Блюм прервала учебу по финансовым причинам. Мать находилась то в психической лечебнице, то у родственников во Львове. В 1928 году Клара провела несколько месяцев в Германии, где лечилась от туберкулеза, а потом поехала в Палестину, чтобы навестить брата. Там она пробыла больше года. Подобной Теодору Герцлю и большинству сионистов ее поколения, Клара Блюм твердо верила, что евреи строят нацию. Поначалу алия казалась естественной, но попытки закрепиться в Палестине провалились. Причины неизвестны. Она поссорилась с семьей старшего брата, ей оказались неприятный климат и работа в полях, а жизнь в коллективном труде в общинах, кибуцах, показалась невыносимой. Возможно, она была недостаточно благочестива или ей просто не хватило веры. Если оценивать ее религиозность по пастуху и ткачихе, становится ясно. Она утратила веру самое позднее в годы национал-социализма. Как и героиня романа Ханна Билкес, Клара Блюм – гордая и бесстрашная, противоречивая и необычайно конфликтная молодая женщина. Но кому в Палестине тогда была нужна поэтесса и журналистка? Неужели, будучи уверенной в себе молодой женщиной, она не смогла приспособиться и найти себе место? Или ее просто позвали обратно в Вену заботиться о матери, которая нуждалась в уходе? Вернувшись, она вступила в социал-демократическую рабочую партию и писала для Arbeiter Zeitung статьи о правах женщин и рабочем движении в Палестине. В 1930 году Блюм, вероятно, какое-то время прожила в Берлине, а в 1931 году побывала в Черновцах в последний раз. Она поддержала коммунистическую партию Австрии и покинула СДРП в 1933 году. Ее матери стало хуже, и в 1933 году ее удалось отвезти к родственникам в Лемберг, а в 1934 к брату Клары в Палестину. В том же году Клара Блюм получила литературную премию Международной ассоциации революционных писателей за гневную «Балладу о послушании», созданную за 2 месяца, проведенных в Москве. Из-за ухудшения политического положения евреев и коммунистов на родине при национал-социализме поэтесса решила продлить пребывание в Советском Союзе, как оказалось, на 11 лет. Вначале Блюм весьма изолирована и подозревается в политическом шпионаже даже в эмигрантской среде. Она становится жертвой антисемитизма и женоненавистничества. В 1935 году она получает советское гражданство. Ее стихи, переводы и рецензии публиковались в московском журнале «Международная литература». Иногда она занималась и редакционной работой. Хотя Иоганнес Роберт Бехер и Георг Лукач ценили Блюм с самого начала и поддерживали ее писательскую деятельность, ее неоднократные запросы о вступлении в немецкую секцию Союза советских писателей были одобрены только в 1938 году. Всего через год ее исключили из-за отсутствия дисциплины и потребовали раскритиковать себя. Это времена пакта Гитлера-Сталина. Немногочисленные эмигранты, оставшиеся в Москве, придерживаются единого мнения об общем враге – британском империализме, но их отношение к Германии, евреям и коммунизму очень различается. Если Блюм и позволялось публиковать что-либо в международной литературе в военные годы, то почти исключительно переводы и адаптации. В своем стихотворении «Фарфор», опубликованном в 1944 году, она с беспощадной резкостью и ясностью описывает перенесенные страдания. «Отвратительная, вшивая, униженная». Вот как она себя чувствует. Блюм уехала из Буковины со сбежавшей матерью, росла в среде феминизма, социализма и сионизма во все более антисемитской Вене 1920-х годов и работала журналисткой. Политика – очевидный предмет и материал ее творчества. Некоторые ее стихи представляют собой поучительное обращение. Ее ранние рассказы 1920-х годов имеют религиозный оттенок, но более поздние – отчетливый политико-исторический и часто выглядят как морализаторские притчи. Еще позднее, в Китае, кажется, что она, наконец, хочет заняться историческим и политическим просвещением и сознательно помещает каждую встречу, даже самую личную, в более широкий, политический, если не мифологический контекст. Когда она узнала о смерти матери в Палестине в 1937 году, то посвятила ей почти личное стихотворение, где процитировала или вообразила последние слова матери. Оно заканчивается так. «Марсельеза ревет в ушах все сильней, и мне вполне хорошо без тебя. Рожденная не для меня, для людей, ты можешь спокойно уйти, дитя». Неудивительно, что еврейская поэтесса Клара Блюм познакомилась в декабре 1937 года с театральным режиссером и журналистом Чжу Жанченом, родился в 1900 году, из Шанхая, коммунистом и почти ровесником, и по уши влюбилась. Оба признали друг в друге образованных интеллектуалов, оба пережили притеснение и опасность, оба были одержимы литературой и театром, и, возможно, самое главное, оба стремились к борьбе за свободу и справедливость. Несмотря на различия в происхождении, были и сходства, как в романе, так и в реальности. По приказу богатых родителей Чжу был вынужден жениться в 19 лет на девушке соответствующего статуса, которую выбирал не сам. У них родилось трое детей. Она работала актрисой в его театре, пока он не вступил в Лигу драматургов «Левого крыла». В 1931 году он уехал из Китая в Париж. Оттуда в 1933 году переехал в Москву. В романе «Нью-Ланг» предполагает, что Ханна выросла в гораздо более свободном мире, но Ханна Билкис смеется и рассказывает ему историю об устроенном родителями принудительном браке ее матери, молодой вдовы с сыном. В романе Ханна описывает родителей следующим образом: умный бизнесмен и молодая активистка за права женщин, сионистка, маленькая, незаметная, некрасивая, но очаровательно одухотворенная. А она сама – дитя лисы и соловья, одним словом, законорожденный бастард. В этой, как и в некоторых других сценах романа, Блюм демонстрирует черный юмор и склонность к нежной, злой самоиронии, трудной для понимания современному читателю. Помимо знаний, юмор требует современности и соучастия. Нью-Ланг и Ханна сравнивают свое китайское и еврейское происхождение, опираясь на древнюю историю обоих народов их мудрецов и ученых. Потом они обмениваются мыслями о философах, отношении к жизни, современном театре и опиумных снах дяди Ньюланга, умершего от наркотиков. После 3 месяцев горячей страсти Ньюланг или Жан Чен и Ханна или Клара видятся всего 2 дня в неделю, и она даже не знает, где он живет. Любовник бесследно исчезает. Она подозревает, что он выполняет секретное задание молодой коммунистической партии Китая. Сначала Блюм каждый день ждет его звонка, вестей, встречи. Один раз он действительно звонит. По крайней мере, так Блюм рассказывает в своем романе. Стеклянным голосом он заявляет, что хочет поговорить еще раз. Потом связь обрывается. Ньюланг не сообщает, куда и почему исчез. Судя по всему, в последующие недели и годы Блюм ни на мгновение не усомнится, что он жив и ведет подпольную борьбу в Китае, как героический адепт коммунизма. Клара Блюм ищет пропавшего возлюбленного. Она налаживает контакты с китайцами в Москве, ищет связи, но никто не может ей помочь. Сталинские чистки, подозрения и доносы играли свою роль. Очевидно, Блюм было тяжело и почти невозможно кому-либо довериться. Мигранты подозревали друг друга в шпионаже и доносах. Клара Блюм постоянно предполагала, что кто-то хочет ей навредить. Антисемитизм в Москве тоже казался повсеместным, по крайней мере, среди европейцев. Отношения Блюм с китайцем Чжу, по-видимому, расистски высмеивались в среде европейских эмигрантов и воспринимались не всерьез, как курьезный случай, а ее заявление о замужестве как еврейская наглость. Писатель и революционер Сяо Сан по прозвищу Эми Сяо, школьный друг Мао Цзэдуна, как и Блюм, жил в Советском Союзе в середине 1930-х годов и женился на немецко-еврейском фотографе и журналистке Еве Сандберг. Как и персонаж Хань в романе, он работал в китайской секции коммунистического интернационала Коминтерна и знал Чжу. Вероятно, он стал прообразом персонажа Ханя Цзюпао, к которому Ханна доверчиво обращается за советом после исчезновения Ньюланга. Он участвует в борьбе против императорской Японии. Австриец Эрнст Фишер 1899-1972 годы также находился в Москве с осени 1935 года, представляя КПА в Коминтерне. С 1938 по 1945 год он работал редактором немецкоязычного издания «Коммунистический интернационал» и обладал большой властью над популярностью других эмигрантов. В отличие от Блюм, которая ютилась по съемным комнатам, Фишер с супругой много лет обитал в знаменитом отеле «Люкс». В романе есть персонаж Джордж Мантини. Ханна указывает Ньюлангу в Москве, что влиятельный Мантини – фигура ветреная и сомнительная. Раньше, в Вене, он коммунистом не был, но в Москве внезапно им стал. В романе Мантини описывается как коварный антисемит, хочет лишить Ханну работы, изолировать от друзей и даже довести до самоубийства. Ханна сразу предупреждает Ньюланга об этом человеке, обвиняя того во лжи и злых намерениях. В романе изображается вражда между эмигрантами, их зависимое положение и изоляция, и опасности, пережитые в России. Кто в свое время навредил Кларе Блюм, и не только ей, из-за антисемитских взглядов, кто обеспечивал порядок в кругах эмигрантов и кто предал ее возлюбленного Чжу Жанчена в первые месяцы 1938 года, он оказался схвачен в волну сталинских арестов и депортирован в сибирский лагерь, мы так никогда и не узнаем. Возможно, их было несколько. Свидетельств становилось все больше, но Клара Блюм так и не узнала об истинной судьбе Чжу до конца своей жизни в 1971 году. В конце 1980-х один из соратников Чжу рассказал, что 18 апреля 1938 года они отправились на грузовике в сторону Китая, чтобы присоединиться к борьбе против Японии. Недалеко от границы Казахстана с Китаем фуру остановила машина с 2 российскими офицерами. Из грузовика забрали только 1 человека – Чжу. Прибыв в Яньань, товарищи ждали его, но он так и не появился. Лишь в 1990 году, после многолетних попыток выяснить судьбу отца, дети Чжу Жанчена получили через Центральное управление в Пекине документ из Москвы. Там сказано, что Чжу был арестован НКВД, Народным комиссариатом внутренних дел в Казахстане 25 апреля 1938 года, а в следующем году, согласно постановлению специального заседания МВД СССР, был приговорен к 8 годам лишения свободы за шпионаж. Чжу умер 17 января 1943 года в сибирском трудовом лагере и был официально реабилитирован Горбачевым в 1989 году. Примечательно, что герой романа Клары Блюм Нью Ланг оказывается после своего исчезновения именно в Яньяне. Возможно, это говорит об огромном доверии между влюбленными в Москве 1938 года. Вероятно, вопреки сюжету романа, влюбленный Чжу под строгим секретом признался ей, что хочет поехать туда и присоединиться к борьбе Китая против Японии. Эта чрезвычайная близость могла убедить ее, что он относится к ней очень серьезно, что он жив, и ей нужно последовать за ним в Китай, если она хочет снова его увидеть. Несмотря на настойчивые попытки, Москва много лет не позволяла Кларе Блюм покинуть страну. Она подает многочисленные заявления в разные отделы Коминтерна, немцам, австрийцам, китайцам и в иностранную комиссию Союза советских писателей, утверждая, что хочет написать романы Китая и везде называет себя женой Чжу. Но разрешения на поездку не получает. После окончания Второй мировой войны в Китае идет гражданская война, и Блюм продолжает подавать запросы на поездку. Она надеется попасть в Китай через Варшаву, Прагу, Будапешт и Бухарест, при необходимости с румынским паспортом. Но в Бухаресте нет даже китайского консульства. В романе Ханна находит приют в лагере для беженцев через Еврейский комитет помощи в Праге, и живет там примерно с полусотни людей, евреями из Польши, Франции, Люксембурга и Бельгии. Там она знакомится с польской еврейкой, которая переживает из-за появления бороды. Нацисты хотели насильно ее стерилизовать и кормили соответствующими гормонами. Также Блюм кратко описывает психологические травмы другой еврейки и собственные проблемы со здоровьем, голод, бедность и страдания во время Европейской Одиссеи в 1945 и 1946 годах. Еврейский комитет помощи поддерживает переезд Блюм в Париж. Когда Ханна приехала в Париж, ей не хватало многих документов. Она отмечает, что даже в левых кругах существует едва скрываемая ксенофобия и, кто знает, возможно, антисемитизм. Нацистская зараза. Блюм всюду чувствует себя чужой. В это время написано ее стихотворение «Мрачный репортаж». Там говорится: «На задворках Европы я рождена, склонная к пафосной вычурности. Я груз тяжких мыслей изобрала, но готова в припрыжку его нести. Росла, как на бочке пороховой, и любви, и злобы хватало с лихвой. Фамильный мой замок, еврейский квартал, моя родина, пестрый людской карнавал, неугомонное дикое упрямство, наследство. И вот в 20 век попала я в эпоху газа и бомбардировок. Жизнь чтит убийство, глаз не отводя, и самое прекрасное умолкло. И жертвы бродят по земле разбитой, полунапуганно, полусердито. Но сколько слез не дарят пыл и нрав, все отлетает, крылья изломав, от грязных стен истории всемирной». Но на этом стихотворение не заканчивается. В ее жизни мелькает осколок счастья. «Чужестранец смог руку мне протянуть, открыл предо мною прекраснейший путь. Тело, сердце и ум обрели свою цель. Неразрывны мы были 12 недель. В осколке счастья грядущего сплелся узор». «Мрачный репортаж» — ядро романа, начатого позже, в Китае. В Париже есть китайское консульство, но Кларе Блюм по-прежнему не хватает некоторых документов — удостоверения личности, паспорта для лиц без гражданства, трех свидетельств о прививках, разрешений. После 11 лет в Советском Союзе китайцы не могли оценить ее политически. Требовались сертификаты и рекомендации китайских организаций, которые могли за нее поручиться и гарантировать отсутствие политической активности. Клара Блюм провела в Париже 1,5 года, постоянно наталкиваясь на непонимание, недоверие и препятствия. Если бы она сказала кому-нибудь, что провела с Джоу всего 3 месяца и затем не видела 8 лет, чиновники и знакомые подняли бы брови и назвали ее сумасшедшей. В романе она описывает свои злоключения в Париже. Наконец, она узнает, что у Еврейского комитета помощи есть филиал в Шанхае. Блюм снова заявила, что она сотрудница немецко-американских и швейцарских газет и хочет написать книгу о Китае. Летом 1947 года, когда после 10 лет усилий она наконец отправилась к своей земле обетованной, родственников в Европе у нее не осталось, никого, кто бы по ней скучал. Все, с чем она себя по-прежнему отождествляла, немецкий язык, еврейство и любовь к пропавшему китайцу. Шанхай был космополитическим городом. Измученный первой опиумной войной и колониальными притязаниями, с ошеломительным богатством и ужасающей эксплуатацией, бедностью и всевозможной торговлей, еще в 1920-х годах он показался писателю Олдосу Хаксли величайшей чащей между Востоком и Западом. Колониальные державы Великобритания и Франция, а также США и Япония, как военные и колониальные союзники, сражались за желанный город с середины XIX века. Они создали в центре так называемые концессии и жили в привилегированных анклавах, международных поселениях. Существовали буддийские, даосские и конфуцианские храмы, а вместе с колонизаторами в Шанхай приезжали христиане всех мыслимых направлений, миссионеры и даже евреи. По Версальскому договору после Первой мировой войны вся собственность Германии перешла к Японии. После Второй мировой войны Великобритания, Франция и США отказались от своих притязаний и оставили город японцам и китайцам. На протяжении десятилетий сюда привозили китайцев, эксплуатируя их как самую дешевую рабочую силу. К тому же во время Второй мировой войны прибыли еврейские беженцы из Европы. В Шанхае был огромный порт, где велась активная торговля опиумом из Индии и Турции. Здесь базировались крупные торговые компании и пароходства. Сюда стекались рабочие, беженцы, мигранты, торговцы и колонизаторы со всего мира. И были представлены все сомнительные удовольствия большого города. Опиумные притоны, проституция, преступность. Современный разговорный театр возник в 1920-х годах. Чжу Жанчен и его друзья Ся Янь и Тянь Хань ставили зарубежные и собственные пьесы. Театр стал важнейшим общественным местом для политических дискуссий и культурного досуга. Здесь традиционно вершилась и обсуждалась политика. В театре можно было обговорить взрывоопасные темы и разрядить обстановку, настроиться и сформировать мнение. Здесь звучали аплодисменты и свист. Если британцы и французы, американцы и японцы предпочитали держаться особняком, китайские артисты развивали социалистические идеи и играли много восточноевропейских произведений. Приехав сюда, белая Блюм сталкивается с самыми разными формами расизма и размышляет об этом опыте, как Ханна Билкис в романе. Блюм с негодованием описывает, как неуважительно белые люди и еврейские эмигранты в шанхайском районе Ханькью относятся к китайской прислуге. Они оскорбляют Ханну, называя ее сумасшедшей свиньей и китайской шлюхой, потому что она навещает китайскую семью. В отличие от понятий «раса» и «нация», распространенных после Второй мировой войны, термины «расизм» и «колониализм» в те времена еще не использовались. Блюм часто называет высокомерную колониальную эксплуатацию белых империализмом, а в романе – компрадорским капитализмом. В Шанхае в 1947 году Клара Блюм тоже получила небольшую поддержку от Еврейского комитета помощи. Пока Блюм пытается обосноваться, ищет возлюбленного и работу, начинается большой исход еврейских беженцев в Палестину. Через год Клара Блюм, наконец, находит первую работу. Преподает немецкий язык в университете Тунцы. Она переезжает в комнату при университете. Спустя 8 месяцев университеты утратили возможность платить преподавателям из-за инфляции, и Блюм пришлось вернуться в жилье для беженцев. Ханна Билкис в романе тоже живет в Шанхае в доме для беженцев. Блюм короткое время позволили преподавать в Нанкине, а после натурализации в 1954 году наконец перевели в университет Гуанчжоу, Кантон, на юге Китая, где она преподавала немецкий язык и немецкую литературу. Говорят, она несколько месяцев читала с учениками Генриха Манна слово в слово. Несмотря на отсутствие университетского образования, ее уважали как профессора. По рассказам, она говорила по-английски с сильным немецким акцентом. Когда Клара Блюм приехала в Китай в 1947 году, она принялась воплощать в романе великий романтико-политический миф о своей жизни и историю любви с китайцем Чжу Жанченом. Она рассказывает о его китайском и своем еврейско-восточноевропейском происхождении, приводя истории их семей, и обращается к литературе и философии. Клара Блюм описывает период разлуки в форме дневников, обращенных друг к другу, и, наконец, рассказывает о своем тяжелом пути из растерзанной войной Европы в Китай. Чтобы получить допуск и жилье в Китае, Блюм не только называет себя женой Чжу, она, как и Ханна Билкис в романе, самоуверенно провозглашает себя еврейской писательницей-антиимпериалисткой. В романе Ханна празднует основание государства Израиль и говорит о переезде туда многочисленных членов еврейской общины из Шанхая. Но 2 десятилетия спустя, незадолго до смерти, Клара Блюм назвала политику Израиля «великим позором». Она горько страдает от позора, который государство Израиль, эта пешка американского империализма, навлекло на ее народ, написала она в завещании, и отметила, что считает долгом каждого прогрессивного еврея проявлять солидарность с антиимпериалистическими массами арабских народов, бороться и осуждать реакционное, расистское и агрессивное военное правительство Израиля. Под каким углом Клара Блюм в далеком Китае слышала и читала о шестидневной войне, расширении еврейских поселений и войне на истощение между Израилем и Египтом? Сама Блюм, как и Ханна в романе, хочет остаться в Китае в качестве признанной жены Ньюланга, которого многие считают погибшим. Еще во время встречи с Ньюлангом автор обращается к мудрецам и философам Древнего Китая. «Если я не для себя, то кто? А если я только для себя, то кто я?» Блюм цитирует мудрого фарисея Равина Гиллея, который был современником Иисуса из Назарета. Гиллель до сих пор считается одним из самых влиятельных раввинов в иудаизме и известен своей мягкостью и терпением. Всякий, кто знаком с мудростью Гиллеля, знает, что риторическая триада заканчивается вопросом «А если не сейчас, то когда?». Блюм опускает третье предложение, прекрасно понимая, что знающие читатели сами его дополнят. В Китае Ханна гордо и упорно подчеркивает свое еврейство. «Я еврейка, и ею останусь». На вопрос старой христианки о ее религии Ханна Билкис демонстративно подчеркивает «еврейка по национальности» и добавляет «я совсем не религиозна». Здесь она вскользь упоминает миссионерский характер христианства. В иудаизме ничего похожего нет. Роман становится фантастическим. Блюм вписывает себя в древнекитайский миф Циси. Словно в мечтах она создает обращенные друг к другу дневники за годы разлуки и, наконец, на одну ночь инсценирует появление Ньюланга в Китае как начало воссоединения. Она торжественно отправляет великолепных сорок, золотых фазанов и волшебных синих зимородков лететь в небо и строить мост, и вожделенная встреча из мифа становится финалом романа. Роман Клары Блюм — сигнальный огонь, своего рода маяк потерянному возлюбленному. Писательница заверяет его в своей вечной любви и верности. Ее альтер-эго Ханна Билкис предстает в роли ткачихи Ченю, а иногда называет себя Пенелопой. Она останется женой своего пастуха на всю жизнь. Их общая миссия – антиимпериалистическая классовая борьба и социализм, переходящий к китайскому коммунизму, составляет более глубокую идеологическую окраску романа. В 1951 году роман «Пастух и ткачиха» должен был быть опубликован в ГДР издательством «Грай фен Ферлаг». В том же году Анна Зегерс, почти ровесница Блюм, впервые получила национальную премию ГДР. Зегерс вернулась в Берлин из Мексики в 1947 году и сначала жила в западной части города, но вскоре переехала на восток, как убежденная социалистка. Зегерс давно не акцентируется на своем еврейском происхождении. В конце 1920-х годов она вышла из общины и вступила в коммунистическую партию. В Западной и Восточной Германии наблюдается осторожный интерес к литературе, посвященной бегству и изгнанию евреев и коммунистов. Антисемитизм при этом упорно укореняется, несмотря на окончание войны. Правительства обоих немецких государств словно не слишком стремятся к признанию вины, раскаянию и политической перезагрузке. Маша Калека эмигрировала в Палестину, Фейхт Вангер остался в Калифорнии, а Нелли Закс в Швеции. Габриэли Тергит и Сибил Бетфорд поселились в Англии. Стефан Цвейг покончил жизнь самоубийством, а Йозеф Рот спился до смерти в Париже, всего в 44 года. Очень немногие еврейские писатели хотели возвращаться в Германию после Холокоста. В отличие от социалистов Анны Зегерс и Арнольда Цвейга, Клара Блюм не раздумывает ни секунды и вместо этого пытается получить китайское гражданство, как гордая еврейка и самопровозглашенная жена Чжу. Издательство «Грайфен Ферлаг» в Рудольштадте и правительственные учреждения ГДР, похоже, высоко оценили роман Блюм и прочили ему широкий успех. Был запланирован и отдан в печать большой первый тираж. Издатель расценивает ее произведение как «бесконечную любовь к Китаю» и считает, что оно заслуживает широкого распространения. Но 19 ноября, прежде чем роман достиг книжных магазинов, его запретило государство через 3 дня после официальной даты публикации. Как можно восстановить события? Управление литературы и издательского дела подвергло книгу цензуре, ссылаясь на советские власти и китайскую миссию. Крайне отрицательного персонажа Монтини следует исключить. Он прописан не реалистично, а эмоционально. Еврейство чересчур акцентировано, а эмигрантская среда в Москве изображена слишком негативно. На Москву в военные годы нельзя бросать ни малейшей тени. Советский Союз в молодой ГДР называли старшим братом, коммунистическим и непогрешимым. Германская Демократическая Республика стремилась следовать его примеру. Сталинский террор, антисемитские кампании, преследования, аресты и убийства нежелательных людей завершились за несколько месяцев до смерти вождя, так называемым «делом врачей», предполагаемым заговором преимущественно еврейских врачей против государственного руководства. В 1953 году руководители правительства ГДР Отто Гроттеволь и Вальтер Ульбрихт должны были приехать в Москву на похороны Сталина. Такой злобный персонаж, как коммунистический функционер Монтини в рядах влиятельных членов Коминтерна, бросал тень и на Советы, и на ГДР. Как уже упоминалось, прообразом Монтини, вероятно, является австрийский писатель Эрнст Фишер. Блюм знала его еще со времен жизни в Вене. В романе она пишет об аристократическом происхождении Монтини. Мать Эрнста Фишера была благородного происхождения, и его первой супругой стала дворянка. Блюм подозревала его в намерении навредить ей и другим еврейским эмигрантам в Москве. Вероятно, Фишер одобрял так называемые «сталинские чистки». В переписке между восточно-германским издателем Дитцем и живущей в Китае писательницей разгорается спор по поводу условий публикации. Клара Блюм защищает роман, называя его весьма позитивным рассказом о Советском Союзе. Блюм вкладывает тонкую, но внятную критику и страх перед Сталиным лишь в уста китайской свекрови своего Нью-Ланга, мадам Танг. Ханна приходит к ней и просит приюта. Фраза «советские люди победили бич земли и возвращаются к работе» выделяется странным историзмом. С дальневосточной точки зрения Блюм, нацистскую Германию победили не 4 государства-союзника. В Китае западные державы-победительницы выступали в качестве колонизаторов, и об их участии в войне против Гитлера в романе Блюм просто умалчивается. Блюм защищается от цензуры ГДР, заявляя, что ее роман демонстрирует широкую критику сверху вниз и снизу вверх, которые неоднократно призывали Ленин и Сталин. Похоже, она готова пойти на компромисс и в случае успеха публикации рассматривает возможность включения во второе издание положительного советского персонажа. Но она упорно и решительно отказывается ликвидировать персонажа Монтини. По ее мнению, одна из важнейших задач прогрессивного писателя – показать, как недобросовестные элементы проникают в ряды и дает отпор цензору, который просматривает ее работы, чтобы выяснить, кого же она на самом деле имела в виду под Мантини. Ни при каких условиях она не соглашается принять от издателя «Ярлык» ключевой роман, хотя ее творчество основано на собственном опыте, как и многие произведения мировой литературы, например, «Тартюф» Мольера. Она не описывает личных обстоятельств персонажа Мантини, а лишь изображает его нравственное и политическое поведение. Если оно напоминает кому-то поведение определенной личности, Эрнста Фишера, это не повод обвинять ее книгу. Блюм пишет издателю Карлу Дитцу: «Долгие годы Мантини пытался экономически уничтожить меня и других посредством систематического лишения источников заработка, а в своей брошюре «Фашистский расовый вопрос» он заявил, что лучшее решение еврейского вопроса – отсутствие евреев. Сама Блюм выстрадала свой путь в Шанхай в ужасных условиях и поэтически выразила в романе чувство интернационализма. Нельзя запрещать ей говорить правду». Прошли месяцы, прежде чем усилия издателя, писавшего Вильгельму Пику, Фридриху Вольфу, Арнольду Цвейгу и прочим, принесли плоды. Пик и Блюм встретились в Москве. 2 мая 1952 года Пик, упомянутый в романе как Надель, с оговорками снял запрет. Выпущенные книги позволили доставить в книжные магазины, но второе издание не одобрили. О романе Блюм все молчат, не появляется ни одной рецензии, ни единого интервью, ему не придается никакой огласки. Автор живет в далеком Китае и пишет повести об опиумных войнах, а ГДР 1950-х годов чествуют Брехта и Зегерс, Эриха Вайнерта и Леонхарда Франка, Иоганнеса Роберта Бехера и Арнольда Цвейга. На роман «Живущие в Китае еврейки из черновцов» никто не обращает внимания. Книги остаются лежать без дела и возвращаются к издателю, который вынужден их утилизировать. Анна Зегерс стала в ГДР признанной писательницей, была несколько раз удостоена национальной премии, ордена «Патриотические заслуги» и других наград. В Западной Германии нерешительно поглядывали в сторону Нелли Закс и Пауля Целана, но их заслуги не отмечались государством. В послевоенные годы никому не было дела до Эльзы Ласкер-Шюллер и Маши Калеко, Габриэля Тергит и Гертруды Кольмар. Они не касались политики, не служили никакой идеологии, но их произведения воспринимались политически лишь из-за еврейской национальности и истории Германии. Только в середине 1950-х годов началась переоценка, а вместе с ней новые открытия. Тот факт, что антология Альфреда Маргула Шпербера «Книги» с еврейскими поэтами из «Буковины», задуманная еще в 1931 году, десятилетиями не находила издателя и была опубликована лишь в 2009 году, иллюстрирует отсутствие интереса двух немецких государств. Клара Блюм почти полностью исчезает с радаров немецкоязычной литературы. Последние 24 года она скромно живет в Китае, без партнера и семьи, без славы и почестей, и 14 лет преподает немецкий язык и литературу в университете Чжуньшань в Гуанчжоу. Гражданство она получила лишь в 1954 году, спустя долгие годы пребывания в стране. На 50-м году жизни она берет имя Джу Пайлань и через 17 лет после встречи в Москве вступает в вечную связь со своим возлюбленным. Чжу – его фамилия, как и миллионов других людей, Байлань, на основе данного ей при рождении имени Клара Чаджи Блюм, означает по-китайски «белая орхидея» и символизирует чистоту и верность. Лишь однажды, летом 1959 года, гражданка Китая на несколько недель возвращается в Европу по случаю публикации ее новелл и останавливается в ГДР. Она проводит чтение и посещает концентрационный лагерь Бухенвальд, но в итоге ссорится с издателем из Рудольштадта Карлом Дитцем. Ей не позволяется вывозить небольшие доходы от публикаций за пределы страны. Небольшую часть она тратит на лекарства для друзей, а основную жертвует в фонд помощи Корее. Она вынуждена просить о компенсации транспортных расходов. В 1961 году издательство «Aufbau Verlag» проявляет интерес к рукописи ее романа «Победитель судьбы», но хочет внести ряд изменений. Блюм реагирует гордо и резко, предпочитая навсегда оставить второй роман в столе, но не соглашаться на изменения, предложенные издателем из Восточного Берлина. В 1962 году Китай разорвал все отношения с Советским Союзом и другими странами Восточного блока. Публикации в ГДР стали невозможны. Несмотря на китайское имя, ее не признают китаянкой. Ей разрешено работать, но письма подвергаются цензуре, и нельзя больше совершать поездки. По словам ее биографа Джи Дунг Янга, Блюм живет под постоянным присмотром. С началом культурной революции в 1966 году усилились клевета и доносы, начали пропадать люди. Когда приятель ее подруги детства Клары Вейнингер, которая жила в Израиле, захотел навестить Блюм в Китае и передать привет, та пришла на встречу в сопровождении представленного к ней немецкоговорящего коллеги. С 1952 года Блюм тщетно искала китайского издателя для «Пастуха и ткачихи». Она попросила одного из учеников, Хань Шичжуна, его перевести, но китайские издательства отказывали. Им роман не нравился, в нем недостаточно отображалась классовая борьба. Во время культурной революции всех иностранцев подозревали в шпионаже и работе с иностранными агентами. Блюм снова оказалась в изоляции, среди клеветы и доносов. Китайская речь, китайская одежда, китайский паспорт и имя, но коллеги и ученики продолжали от нее отстраняться. Даже бывший ученик Джан Пенгао, которого она усыновила и в итоге сделала своим наследником, навещал ее очень редко. За долгую жизнь Клара Блюм испытала многое, избежала ссылки и убийства. В китайские годы бежать ей больше не приходилось, но ценой стала одинокая и скромная жизнь. Ни свободы, ни путешествий, ни глубоких дружеских отношений, ни даже свободы слова. Она оставалась чужачкой. Заболев, она не пожелала обращаться к врачам. В последние дни ее жизни, в мае 1971 года, Чжан Пенгао приехал к ней в Гуанчжоу. Она не хотела в больницу и завещала, чтобы ее кремировали, необычно для еврейки, но соответствует полной утрате религиозности в ее жизни. Широкие мазки единственного романа Клары Блюм, опубликованного при ее жизни, охватывают древнюю китайскую легенду Циси о двух влюбленных – пастухе и ткачихе. Блюм пересказывает и другие китайские легенды, например, о кухонном боге Цаошэне или о лучнике Шэн-И и его супруге Хэнь-Э, которая похитила у мужа пилюлю бессмертия и стала богиней Луны. Блюм была очарована литературой, поэзией Люйши и особенно пьесами, историей и политикой Китая, не меньше, чем миром его легенд, мифов, сказок и устной традиции. В связи с театральной деятельностью Нью Ланга она часто упоминает современных писателей, таких как Цао Юй, «Гроза и восход солнца», названный Блюм «Трагедией куртизанка», и Тяньхань, «Ночь в кафе», которых она иногда называет по именам, иногда нет, а иногда превращает в персонажей романа, но потом переименовывает. В драме «Чэнь Бай Чэня» о восстании Тайпин речь о Второй китайско-японской войне. Вероятно, вымышленный персонаж Бо Ченг, известный китайский писатель Лу Синь, живший в то время в Шанхае. Неизвестно, были ли знакомы Чжу Жанчен и Лу Синь. Ханна явно сексуально неопытна. Намекается, что она девственница, но она удивляет Нью Ланга своим языком, бескомпромиссной прямотой признаний в любви. Она читает ему древнюю еврейскую любовную песню «Песнь песней» из Библии, и когда он улавливает потрясающую красоту языка, читатель романа деликатно задается вопросом, понимает ли он иврит, или она читает ему английский, русский или немецкий перевод. Возможно, Мартина Бубера тоже вряд ли понятный. Как и при настоящей встрече Блюм и Чжу, Ханне 33 года, и она проводит с ним 12 недель. В романе Ханне не хватает хупы, она считает себя некрасивой и неоднократно обсуждает это с Нью Лангом. «Я не красавица», заявляет она в первую ночь, и Нью Ланг соглашается, но говорит, что она определенно желанна. Она сомневается, и он принимает это с пониманием и терпением. В романе сказано, что они общаются по-английски. Блюм и Чжу могли говорить и по-русски, оба им свободно владели, но в советской среде их мог понять каждый прохожий. По свидетельствам, Джу прекрасно говорил по-русски, будучи студентом Института Ленина, а еще с юных лет свободно владел английским и французским. Богатые родители готовили его к карьере бизнесмена. Однажды он спрашивает, состоит ли Ханна в партии, и она откровенно отвечает «нет». Тем не менее, она политическая эмигрантка, написала слишком много стихов о стремлениях народа и красных флагах. Он хочет прочитать их, но она смущенно отмахивается, стихи ей уже не нравятся. На последней встрече Ханна и Нью-Ланг посещают гастроли армянской оперы в Амхате. Их воодушевляет и восхищает счастливая гордость советской армянки в роли Гаяне. И в этой сцене Блюм подчеркивает их идеал появлением чернокожего американца, который слышит разговор влюбленных по-английски и обращается к ним. «Мы вчетвером – армяне, евреи, китайцы и негры. Мы понимаем друг друга». Блюм не слишком серьезно относится к датам. Эту армянскую оперу-балет создали по заказу коммунистической партии, и ее премьера состоялась в декабре 1942 года в российском городе Пермь. Вряд ли это можно назвать достоверным свидетельством времени действия романа. Глава заканчивается радостным замечанием, что они не вели борьбы за власть, как у некоторых пар, не чувствовали потребности побеждать друг друга и могли нечто лучшее и более удивительное, чем удовольствие доминирования и подчинения. В следующей главе в Москве тает лед, приближается весна. Ханна упоминает, что Гитлер оккупировал Австрию, март 1938 года, и с тех пор сообщения о самоубийствах поступают одно за другим. Примечательно, что о так называемых сталинских чистках Клара Блюм не упоминает, а ведь они сеют в Москве атмосферу страха и ужаса с середины 1930-х годов. Нью-Ланг исчезает, и Ханна считает, что он в подполье, в Китае сражается против Японии. Она хочет последовать за ним и тщетно пытается получить разрешение на выезд. В романе, как и в реальной жизни, пропавший остается ее соратником, пусть даже духовно. Название третьей части романа анонсирует некую остановку, нечто среднее между явью и сном, выдумку в духе мифа Циси. Два созвездия ведут дневник. Дневниковые записи, монологически обращенные друг к другу, наподобие писем, начинаются с 7 мая 1938 года, когда Нью-Ланг пишет своей Дже Ню из маленькой китайской деревни, а она, в свою очередь, пишет ему из Москвы через несколько дней. Она пишет, что все-таки не беременна. С облегчением и горьким разочарованием она иногда мечтает о китайском ребенке. Тема бездетности и связанной с ней тоски одинокой писательницы находит необычайно широкое освещение. Она развивает очень своеобразную квазикосмополитическую концепцию семьи. Ханна встречает биологического сына Нью-Ланга в качестве ученика. Это формирует родство. Блюм тоже ощущает родство со своими китайскими учениками, считает себя матерью по духу и хочет быть наставницей. Она не единожды хотела усыновить ученика или удочерить ученицу, не в конкуренции с биологическими родителями, а в качестве дополнения. Ее концепция семьи не биологическая. Речь не о сексе, зачатии и рождении. Семья для нее, очевидно, что-то среднее между филией, агапе и коммунизмом, принятием, взаимным признанием и образованием. Ханна находит в Китае невестку, жену и тещу Нью-Ланга и описывает их как очень красивых и достойных людей. Так и Клара Блюм, должно быть, выследила супругу своего возлюбленного Чжу вскоре после приезда и представилась удивленной Ван Цзифень 1904-1977 годы его женой. Госпожа Ван поверила не сразу, но показала посетительнице фотографию своего пропавшего мужа. Европейка Блюм сразу узнала своего мужа и дерзко попросила экземпляр в подарок. Госпожа Ван, вероятно, не смогла отказать незнакомке в просьбе. С тех пор снимок перешел к Кларе Блюм. И в последующие годы она показывала его многим людям, которые, как она надеялась, где-то видели или встречали ее возлюбленного. Клара Блюм вряд ли могла верно истолковать непривычное вежливое поведение, как и китайскую улыбку. Она часто описывает китайские улыбки и смех, приписывая им европейское значение – сочувствие, одобрение, признание или стыд. Как бы отреагировали вдова и дети Чжу на китайский перевод романа «Блюм», где они становятся персонажами, а их личная и интимная жизнь выдуманы по прихоти рассказчицы. Позднее Нью Ланг пишет Ханни из «Яняня». Блюм представляет возлюбленного борцом-коммунистом. В адресованных ему дневниковых записях она кратко описывает события из жизни московских друзей, по-феминистски обсуждает сексуальную и моральную независимость женщин, политическое недоверие и интриги и упоминает о публикации книги стихов. В 1939 году Блюм опубликовала в Москве сборник «Ответ», а в киевском издательстве сборник «Особенно». Один из них даже перевели на русский и рецензировали. Там ее называют одной из самых прекрасных надежд немецкоязычной литературы. Как преданная жена, которая верит, что ее возлюбленный в большом мире подобен герою и сопротивляется многим желаниям и попыткам соблазнения, Ханна в романе видит себя Пенелопой из Драгобыча. Это сравнение раскрывает трагическое возвышение ее любви до мифического уровня, где она играет почти исключительно архетипическую, идеализированную роль. Роман строится вокруг критической точки утраты. Блюм решительно не желает осознавать, что ее возлюбленного могли арестовать или убить, или он мог сбежать в объятия другой женщины, и, вероятно, она больше никогда его не увидит. Она решительно игнорирует эти варианты, ведь они ставят под сомнение все ее будущее. Эмиграция в Китай окажется бессмысленной, как и создание романа и заявление о супружестве с Нью Лангом Жан Ченом. 1 марта 1943 года Ханна Билкис походя отмечает в дневнике для своего Нью Ланга, что национал-социалисты отравили газом 6 миллионов евреев. И это демонстрирует стремление Блюм к просвещению и ее яростную отвагу. В той временной точке ее персонаж не мог знать исторических цифр, но Блюм писала роман уже в конце 1940-х годов, когда приехала в Китай. Небрежно поместив эти цифры в середину романа, действие которого происходит во времена национал-социализма и Второй мировой войны, и речь идет о еврейке в бегах, которая противостоит ходу истории, такой, как она сама, и который написан на немецком и должен выйти в далекой Германии в 1951 году, Блюм демонстрирует гордость и приверженность делу просвещения. В этом отрывке нет обвинений или жалоб. Простое упоминание цифры позволяет ей взглянуть на ситуацию со стороны, как выживший. Ее голос звучит резко и трезво. Если бы в ее голосе прозвучал упрек, она бы заняла позицию потерпевшей. Для Блюм нет ничего более чуждого. Она сохранила свой голос, она писательница. Возможно, Клара Блюм знала, что ее читателям станут в основном немцы, которые несколькими годами ранее были национал-социалистами и антисемитами, военачальниками, если не убийцами. Несмотря на гуманистические и социал-коммунистические идеалы, Клара Блюм знала о пакте Гитлера-Сталина, знала, что левые и социалисты тоже бывают плохими, а коммунисты – антисемитами. Без этой двойственности, без постановки под сомнение культурных концепций расы, нации и, в конечном счете, идентичности, без описаний и условий ее собственного существования, принадлежности и смысла жизни, она, вероятно, смогла бы рассказать лишь невероятную и, казалось бы, банальную историю любви. В романе Ханна эвакуируется из Москвы в Казань и пишет возлюбленному, что она в безопасности. Кроме того, Ханна хочет пойти на фронт переводчиком для Красной Армии, как ее создательница Блюм. Там она, вероятно, писала листовки, чтобы разъяснить немецким солдатам бессмысленность войны. Позднее в Китае она критиковала бесполезное кровопролитие, мир, всеобщая забота. В некоторых главах Блюм упоминает имена исторических деятелей, использует их в качестве политических маркеров и придумывает про них истории. В качестве персонажей появляются Мао Цзэдун и Чан Кайши. Исторические личности и вымышленные персонажи Блюм встречаются в местах, где их реальные прообразы никогда не бывали одновременно. Например, в главе с дневниковыми записями Блюм описывает, как Нью Ланг, то есть Джу Жан Чен, лично встречается с Мао Цзэдуном и Чжоу Энлаем в Яняне в июне 1938 года. Также Нью Ланг утверждает, что однажды встречал Энлая в Париже. Настоящие Джу Жанчен и Джоу Энлай не бывали в Париже одновременно. Джоу Энлай жил там с 1920 по 1924 год. Нью Ланг из романа уезжает в Париж только летом 1929 года, а его прототип Джу Жанчен в 1931 году. Возможно, Блюм посчитала, что появление Мао Цзэдуна и Чжоу Энлая, который был министром иностранных дел и премьер-министром Китая с 1949 года, послужит знаком уважения. Несомненно, она показывает флаг, красный флаг. Еще одно яркое свидетельство умышленного ухода от реальности – приукрашивание заслуг Чжу Жанчена как режиссера в Китае. В романе «Нью Ланг» не только ставит на дне и переводит дядю Ваню, которого Чжу тоже с большим успехом поставил в своем театре, но и берется за успешную современную пьесу Цао Юэ «Гроза» 1910-1996 годы. Но это произведение было опубликовано только в 1934 году, хотя вполне возможно, Чжу с восторгом рассказывал Блюм об этой пьесе в Москве в 1937 году. Он мог читать ее, смотреть или про нее слышать, но никак не мог поставить ее в 1929 году. Частые упоминания Мао Цзэдуна абсолютно лишены критики, но иное для китаянки в Китае просто немыслимо и невозможно. Блюм часто цитирует его в своем неопубликованном романе «Победитель судьбы». Между 1967 и 1969 годами, во время культурной революции, Блюм перевела 37 стихотворений Мао с китайского на немецкий и до самой смерти тщетно надеялась найти для них издателя. Политический резонанс Клары Блюм, который пронизывает социализмом и коммунизмом некоторые ее стихи и роман, часто затмевает затронутые в них гуманистические и повествовательные вопросы. Из-за имен известных исторических личностей, на первый взгляд, текст может показаться карикатурным. Громкие имена затмевают все остальное, оставляя персонажей безликими. С другой стороны, автору нужны отсылки к реальности, будто исторические имена подтверждают истинность содержания. Кроме того, Блюм использует преимущественно латинскую политическую лексику, не осознавая, насколько сильно она мешает и как мало значит. Роман буквально разваливается из-за ярких деталей, но с культурно-археологической и социологической точки зрения такой стиль повествования интересен. Он показывает, сколь сильно отпечатались на поэтессе политические события того времени. «Пастух и ткачиха» нереалистичный, а скорее автовымышленный и политико-фантастический роман. Можно назвать это политическим романтизмом. Разве у человека нет права на надежду и мечты? Можно ли назвать китчем романтические надежды и любые отклонения от реализма в литературе? Для Клары Блюм роман и романтическая надежда, несомненно, имели жизненно важное значение. «Пастух и ткачиха» – удивительное свидетельство интернационализма. Если воспринимать его как источник вдохновения и взаимосвязь политического развития и культурных особенностей, который, в отличие от современной концепции глобализации, не фокусируется на экономических связях и зависимостях, с современной точки зрения роман можно рассматривать как раннее свидетельство упорного и воинственного формирования антирасистской концепции. Хотя автор использует, как возможно иначе, лексику своего времени, она очень старается изобразить все культурные и физиологические особенности людей как равнозначные. Ее интернационализм вырастает из жизненного опыта, сделавшего ее гражданкой мира, а не только из невзгод, изоляции и бегства. Столкнувшись с любым угнетением и неприятием, она пылает критикой и гневом, яростью и ненавистью. Политизация Клары Блюм, одиночки до конца жизни, обострялась стремлением к свободе и справедливости, интересом к другим культурам, любовью и собственничеством, а также конкуренцией в языках, идеологиях, религиях, литературе, мифах и театре, и экономическими и политическими зависимостями, неизбежными для человеческого существования. Юлия Франк.